по щучьему велению. «Трехместную надувную байдарку весом 12 килограмм делаем только мы», — говорит Михаил. «Надувные выпускает и фирма «Рафтмастер», но ее «Егерь» — это уже 20 килограмм. Не знаю, почему они не переходят на более легкий вариант. Может, рутина, инерция?» Путь к щучьей невесомости был, однако, труден. Ничего веселого скромному ученому из теоретического отдела прикладного НИИ импульсной техники постперестроечная эпоха не сулила. Физик, спекулирующий тканями после павловского подорожания 91 года, картинка типовая. А ткани изначально требовались как раз для байдарок, хотя Чернецкий со времен учебы в Московском инженерно-физическом институте увлекался горным туризмом. Но пошли дети, и пришлось уйти на воду. «Хотя, вообще говоря, я воду не люблю», — неожиданно говорит Михаил. «Но это единственный способ вытащить на природу семью из 6 человек с вещами. У Михаила 4 детей. Щука — детская находка. Была у нас тележка, 2 колеса на оси. Лежала она на носу байдарки, а классический детский рисунок щуки — вот такие глаза и острая морда. Михаил создал щуку в 93-м для себя». Основной идеей рационализатора было заменить надувное дно распорками между баллонами. Я конструктор, по сути. Если пришла интересная мысль в голову, ее хочется воплотить, даже если настоятельной необходимости нет. Ну и воплотил. А через 3 года я оказался не у дел. Попытался стать бухгалтером, но меня там замутило. Вот и решил, почему бы не совместить приятное с полезным? И семью надо кормить, и помочь братьям-туристам. Фирма «Сталкер» родилась в 1996 году. Вообще-то, я отрицательно отношусь к наименованию модели одной фирмы разными словами. Но у меня сначала родилось название модели. А называть потом фирму «Щука» — мы смеемся. Ну а «Сталкер» почему? Да просто Стругацких люблю. Сталкеры у Стругацких, кто не помнит, тащили из специальной зоны всякий инопланетный хлам в коммерческих целях. Чернецкий легко перекидывает метафизический мост к роду своей нынешней деятельности. «Моя область не просто бизнес, а бизнес, основанный на каких-то новых технических решениях. Не на радикально новых, а на таких, которые более или менее лежат на поверхности, но почему-то никем не востребованы», —